Рассказ о том, как отвалилась голова. Начало. «Мне отрубили голову». С этой мыслью Хэ Сяо Эр бросил саблю и отчаянно вцепился в шею лошади. Или, быть может, сначала вцепился, а потом пришла мысль. Как бы то ни было, что-то с тупым звуком ударило его, и он припал к лошади. Та, кажется, тоже была ранена. Как только Сяо Эр повалился на переднюю луку седла, животное вдруг пронзительно заржало, обратив морду к небу, рванулось с места и, прорвавшись сквозь беспорядочную схватку, поскакало прочь по полю Гаоляна, простиравшегося, насколько хватало глаз. Позади раздалось 2-3 выстрела, но их Сяо Эр слышал, как во сне. Высокие, выше человеческого роста стебли Гаоляна со всех сторон хлестали Сяо Эра по военной форме, взлохмачивали волосы, размазывали стекающую по шее темную кровь. Он ничего не осознавал. В мозгу с мучительной ясностью отпечаталось одно — он убит. Убит. Убит. Повторяя это про себя, он вновь и вновь машинально вонзал каблуки во взмокшие бока лошади. Всего 10 минут назад Хэ Сяо Эр в составе группы кавалеристов направлялся на разведку к близлежащей деревушке, расположенной через реку от лагеря. Там, в поле желтеющего Гаоляна, они неожиданно наткнулись на отряд японской кавалерии. Все произошло так внезапно, что ни одна из сторон не успела сделать ни выстрела. По крайней мере, они с товарищами, увидев фуражки с красными околышами и красные лампасы на военной форме, разом выхватили сабли и развернули лошадей. Конечно, о собственной смерти в тот момент никто не думал. В голове было одно — перед ними враг, и врага надо убить. Оскалившись по собачьей, они яростно пустили коней вперед, в атаку. Японцами явно владело то же чувство — мгновение спустя они, с такими же, будто в зеркале оскалами, уже были вокруг Сяо Эра и его товарищей. Повсюду, разрезая воздух, засвистели клинки. Что было дальше, Сяо Эр не знал. Он утратил чувство времени. До странности ясно помнилось только, как высокие стебли гаоляна гнулись, словно в бурю, а над качающимися колосьями яркой медью сияло солнце. Сколько длилась схватка, что творилось вокруг и в какой последовательности — неизвестно. Сяо Эр отчаянно размахивал саблей и, как безумный, кричал что-то невнятное. В какой-то момент клинок вроде бы окрасился алым, но рука, державшая его, ничего не ощутила. Постепенно рукоять сабли стала скользкой и липкой от пота, во рту пересохла. Вдруг прямо перед лошадью возник японский кавалерист. Выпученные глаза вылезают из орбит, лицо багровое, рот разинут в крике. Сквозь прореху в фуражке с красным околышем виднелся короткий ежик волос на макушке. Сяо Эр мгновенно взмахнул саблей и изо всех сил ударил сверху вниз. Но клинок коснулся не фуражки и не бритой башки под ней, а стали чужого клинка, поднятого навстречу. Звон металла с ужасающей ясностью прозвучал в шуме схватки, и в ноздри ударил холодный запах полированной стали. Одновременно широкое лезвие, блеснув на солнце, описало большой круг над головой, и Сяо Эр не успел ничего понять, как в основании шеи с тупым звуком вошло что-то неимоверно холодное. Лошадь скакала во весь опор, неся стонущего от боли Сяо Эра по густым зарослям гаоляна, которые все не кончались и не кончались. Конское ржание и свист клинков давно затихли вдали. Пейзажи Ляодуна в лучах осеннего солнца ничем не отличались от японских. Итак, Сяо Эр, раскачиваясь в седле, стонал от боли. Не только от физической боли. Нет, Природа сдавленных сквозь зубы стонов была сложнее. Сильнее, чем рана, болела душа, в ней бурлили самые разные чувства. В первую очередь, страх смерти. Помимо страха, была тоска. Невероятно жалко было расставаться с жизнью. И еще ненависть ко всем людям и обстоятельствам, из-за которых Сяо Эру приходилось умирать. Злость на себя за то, что не сумел выжить. И еще, одно тянуло за собой другое, и конца этой пытки не было. Обуреваемый мучительными мыслями, он то кричал «Умираю, умираю!», то звал отца и мать, то проклинал японского кавалериста, хотя до того ослаб, что вместо слов с губ срывалось лишь хриплое, бессмысленное рычание. «Я самый несчастный человек на свете. Совсем молодым мне пришлось пойти на войну, и вот меня убили не за грош, будто собаку. За это я ненавижу, во-первых, японца, который меня зарубил, во-вторых, командира, который отправил нас в разведку. Ненавижу Японию и Китай, и еще много чего ненавижу. Все, кто хоть чуть-чуть повинен в том, что я стал солдатом, все они мне враги. Из-за них я сейчас покидаю мир, где мне еще столько хотелось сделать». Ах, каким же я был дураком, что позволил так с собой обойтись! Вот что значили стоны Хэ Сяо Эра, который, цепляясь за шею лошади, мчался дальше и дальше по полям Гаоляна. Иногда, испуганные бешеной скачкой, из-под копыт торопливо разлетались стайки перепелов, на что лошадь не обращала ни малейшего внимания. Роняя с морды пену, она продолжала мчаться галопом, не чуя, что всадник порой едва удерживается в седле. Не вмешайся судьба, Сяо Эр мчался бы и дальше, горько жалуясь небесам на свое несчастье, пока отливающее медью солнце не скрылось бы на западе. Однако равнина постепенно превратилась в отлогий склон, спускавшийся к узкой мутной речушке среди Гаоляна, и там, где речка наконец стала видна, судьба все-таки вмешалась, приняв облик пары раскидистых ивовых деревьев, чьи нависшие над землей ветви уже начали ронять листву. Эти густые ветви, когда лошадь устремилась сквозь ивы, подхватили Сяо Эра и сбросили головой вниз в мягкую грязь у самой кромки воды. Он увидел на небе ярко-желтый огненный шар, который сознание связало с пламенем, трещавшим в большой печи на кухне, когда он был ребенком. «А-а-а! Огонь!» — подумал он и через мгновение лишился чувств. Середина. Действительно ли Сяо Эр, упав с лошади, потерял сознание? Да, боль от раны в какой-то момент почти прошла. Но он осознавал, что лежит на пустынном речном берегу, весь в грязи и крови, и смотрит в небесную высь, которую ласкают листья ивы. Небо выглядело выше и ярче, чем когда-либо, словно он заглянул в большую бутыль синего стекла, перевернутую вверх дном. А на дне бутыли, будто пена, появлялись облачка и таяли вновь, словно их разгоняли колыхавшиеся листья. Значит, он был в сознании? Но между его глазами и куполом неба возникали и исчезали, как тени, самые разнообразные картины. Сперва он увидел запачканную юбку матери. Он много раз цеплялся за нее ребенком, и когда радовался, и когда печалился. Сейчас, увы, юбка исчезла, прежде чем он успел протянуть к ней руку. До того, как растаять совсем, она истончилась, превратившись в кисею, и сквозь нее проступили облака, как бывает, когда смотришь через слюдяную пластинку. Потом над Сяо Эром проплыло обширное поле кунжута, совсем как то, что за его родным домом Поле в разгар знойного лета, покрытое грустно поникшими в ожидании заката цветами. Сяо Эр поискал глазами, не стоит ли в кунжуте он сам вместе с братьями. Нет, в поле не было ни души, лишь переплетавшиеся тусклые цветы и листья, залитые бледными лучами солнца. Поле проплыло над ним по диагонали и тоже исчезло, будто его дернули вверх за веревочку. Вслед за этим в небе появилось что-то непонятное. Присмотревшись, Сяо Эр разглядел большой фонарь в виде дракона, какие носят по улицам на праздник фонарей, длиной около 10 метров, на бамбуковом каркасе, обтянутом ярко разрисованной зеленым и красным бумагой. Дракон был точь-в-точь такой, как обычно рисуют на картинах. Подсвеченный изнутри, он отчетливо выделялся на фоне синего неба. Удивительно было, что бумажный дракон казался совсем живым и словно бы сам шевелил длинными усами из стороны в сторону. Пока Сяо Эр размышлял об этом, дракон уплыл в сторону и исчез вовсе. Затем в небе показалась снежная женская ступня, бинтованная, как полагается, сантиметров 10 длиной. Изящно выгнутые пальчики заканчивались бледными ноготками, мягко выделявшимися на фоне плоти. С воспоминаниями о том, когда он в последний раз видел такую ножку, на Сяо Эра нахлынула печаль, смутная, будто ощущаемый сквозь сон укус блохи. Если бы он только мог дотронуться до ножки вновь. Напрасные мечты. Сотни ли отделяли его сейчас от тех мест, где он ее видел. Сяо Эр еще продолжал думать о женской ножке, но она стала прозрачной и растворилась в облаках. Когда она пропала из вида, Хэ Сяо Эр ощутил небывалое одиночество, какого никогда не испытывал раньше. Над его головой безмолвно нависло огромное синее небо. Под ним, гонимые насылаемыми свыше ветрами, вынуждены влачить свое жалкое существование люди, хотят они того или нет. Да чего же одинок человек? И как же удивительно, подумал Сяо Эр, что он не осознавал этого прежде. У него вырвался глубокий вздох. Тут между ним и куполом неба явился отряд японской кавалерии в фуражках с красными околышами, который мчался вперед во весь опор быстрее, чем любое из предыдущих видений. Всадники появились и стремительно унеслись прочь. Ведь каждый из этих кавалеристов был, пожалуй, так же одинок, как он сам. Не будь они видением, с ними можно было бы поговорить, ободрить друг друга и хоть ненадолго забыть об одиночестве. То и дело подступали слезы. Глядя сквозь их пелену на свою жизнь, Сяо Эр видел, какой невыразимо уродливой она была до сих пор. Ему хотелось попросить у всех прощения и одновременно всех простить. «Если бы мне удалось спастись, я бы сделал все, чтобы искупить прошлое», — в слезах шептал он про себя. Однако бесконечно синее, бесконечно глубокое небо будто не слышало, сантиметр за сантиметром, ладонь за ладонью, опускаясь ему на грудь. Слабо мерцающие точки в бескрайней синей глади, наверное, звезды, различимые даже днем. Видения больше не скользили у него перед глазами. Хэ Сяо Эр с трудом вздохнул еще раз, губы его задрожали, и, наконец, он медленно закрыл глаза. Конец. Стояло весеннее утро. Прошел год после заключения мира между Японией и Китаем. В одном из кабинетов японского посольства в Пекине военный атташе майор Кимура и инженер по имени Ямакава, присланный из Японии с инспекцией от Министерства сельского хозяйства и торговли, неспешно беседовали за чашкой кофе и курили сигары, на время отвлекшись от напряженной работы. Хотя уже началась весна, в большом камине горели дрова, поэтому в комнате было тепло, даже жарко, так что выступала испарина. В аромате сливы майхуа, росшей в горшке на столе, сквозило что-то очень китайское. Некоторое время разговор шел о вдовствующей императрице Ци-Си, затем коснулся воспоминаний о Японо-Китайской войне, и майор Кимура, вдруг поднявшись с места, достал из шкафа в углу номер Шэньчжоу Жибао. Развернув его перед Ямакавой, он указал пальцем на заметку, взглядом предложив с ней ознакомиться. Это было так неожиданно, что инженер вздрогнул. Впрочем, он знал своего собеседника как человека весьма интересного, совсем не похожего на типичного солдафона. Предвкушая какую-нибудь необычную историю о войне, он опустил взгляд на газетный лист, где по-китайски одними лишь угловатыми иероглифами, что придавало заметке внушительность, было напечатано следующее. Хэ Сяо Эр, владелец парикмахерской, в прошлом участник войны с Японией, получивший многочисленные награды за проявленную на поле боя храбрость, после триумфального возвращения домой не отличался примерным поведением, чрезмерно пристрастившись к алкоголю и женщинам. Энного числа он поссорился в баре с приятелем, что привело к потасовке, в результате которой Хэ Сяо Эр скончался на месте из-за тяжелой травмы шеи. По удивительному стечению обстоятельств она не была получена в драке, открылось старое боевое ранение. Как утверждают очевидцы, во время конфликта пострадавший упал на стол и вместе с ним рухнул на пол, в результате чего голова внезапно отделилась от тела, оставшись висеть на единственном лоскуте кожи, а из раны хлынула кровь. Власти сомневаются в этой версии, и в настоящее время в отношении второго участника драки проводится расследование. Однако мы знаем, что в рассказах о необычайном говорится, как у некоего человека из Джучена отвалилась голова. Сноска. Сборник новелл Пу Сунлина. 1640-1715, на русском также выходил под другими названиями. Можем ли мы быть уверены, что подобного не случилось с Хэ Сяо Эром? Дочитав, Ямакава с изумлением обернулся к майору Кимуре. Что за чертовщина? Тот медленно выдохнул сигарный дым и расплылся в широкой улыбке. Любопытно, не правда ли? Такое может произойти только в Китае. Да, нигде больше это представить невозможно. Ямакава, усмехнувшись, стряхнул в пепельницу столбик пепла с кончика сигары. И что еще интереснее, майор, посерьезнев, сделал паузу. Я знал этого Хэ Сяо Эра. Знали? Вы меня удивляете. Неужели атташе посольства собирается повторять небылицы за газетчиками? К чему мне это? Во время войны я был ранен в бою у деревни Хэ, а Хэ Сяо Эра взяли в плен и тоже привезли в наш полевой госпиталь. Я порой с ним разговаривал, чтобы попрактиковаться в китайском. Он был ранен в шею, так что 9:1 — это тот же самый человек. Они выехали на разведку, столкнулись с нашими кавалеристами и его полоснули по горлу. Да, интересное совпадение. Но в газете написано, что он вел разгульную жизнь. Быть может, ему было лучше погибнуть в бою? Когда я его знал, он был честным и добрым человеком. Мало кто среди пленных отличался такой покладистостью. Все его любили, персонал госпиталя особенно о нем заботился. Он рассказывал о себе много интересного. Я, например, до сих пор помню, как он описывал, что пережил, когда раненый в шею упал с лошади и лежал на земле. Он очнулся в грязи на берегу какой-то речки, и там, глядя в небо над ивами, ясно видел то юбку матери, то женскую ножку, то цветущее поле кунжута. Майор Кимура выбросил окурок сигары, поднес к губам чашку кофе и, кинув взгляд на деревце сливы на столе, сказал будто сам себе. Говорил, что, увидев все это, понял, какой недостойной прежде была его жизнь. А не успела война закончиться, как он снова пустился во все тяжкие. То-то и оно, людям верить нельзя. Ямакава откинул голову на спинку кресла, вытянул ноги и с насмешливым видом выпустил в потолок сигарный дым. «Вы хотите сказать, что он только притворялся паенькой?» «Именно». «Не думаю. Полагаю, во времена нашего знакомства он был совершенно искренен. Наверное, и теперь, когда у него, как сказано в газете, отвалилась голова, он почувствовал то же самое. По-моему, пьяный, в пылу ссоры, он грохнулся на стол. Старая рана открылась, и голова с длинной косичкой покатилась по полу. И тут наверняка у него перед глазами вновь промелькнули и материнская юбка, и женская ножка, и кунжутное поле в цвету. Может, и синее небо пригрезилось, хотя на самом деле наверху был потолок, и, конечно, он опять почувствовал, что жизнь его никуда не годится, только на сей раз ему не успели помочь. Тогда на войне его выходили потому, что наши санитары обнаружили его лежащим без сознания, а тут рядом был только другой буян, который, воспользовавшись моментом, продолжил его бить и пинать, так что бедняга, пожалев о своей жизни, с этим сожалением и умер. Ямакава, улыбнувшись, пожал плечами. «Какой вы, однако, фантазер! Но почему же он, спасшись в первый раз, все-таки ударился в загул?» «Именно потому, что людям верить нельзя, только не в том смысле, в котором говорили вы». Майор Кимура закурил новую сигару и, просветлев лицом, торжествующе улыбнулся. «В первую очередь, верить нельзя себе. Только на того, кто это твердо усвоил, можно отчасти полагаться. Иначе рано или поздно случается то же, что с Хэ Сяо Эром. Итогом благих намерений становится отвалившаяся голова. Вот чему нас учат китайские газеты». Декабрь 1917 года.